5. Он стоял на том же балконе и наблюдал за тем, как она со своим мужчиной шла по набережной. Они держались за руки и что-то активно обсуждали. Вот она остановилась, подошла к парапету, оперлась на него обеими руками и запрокинула голову, глядя в чистое, без единого облачка летнее небо. Мужчина подошел к ней, поднял за талию, закружил, словно пушинку, и она закричала. В крике было столько счастья, что он скривился. «Да, здесь, пожалуй, уже не стоит ждать, пора брать дело в свои руки. Тем более, что проявился нефилим, а это не к добру».